В очередную ночь громкий голос сказал мне, что я буду исцелять больных, и толпы будут меня обожать. Почему ты так любишь Иисуса? Спросил он. Не лучше ли новая религия? Церкви пусты, ты это видел? В Париже, где тебя оскорбили за посещение церкви Монмартра. Ты ходил туда не только любоваться архитектурой, но и молиться Марии и святым. Разве охранник не угрожал тебе за фото? С наукой религии исчезают. На мгновение задумался над его предложением, и душа моя разорвалась, как у мужа, что предчувствует боль любимой, которую он обманывает. Никогда, крикнул я сокрушенный, я никогда не покину моего Иисуса. Добавил я, вспоминая сладостного Баха, даже если мир ранит мое сердце. Очередную ночь громкий голос сказал мне, что я буду исцелять больных, и толпы будут меня обожать. Почему ты так любишь Иисуса? Спросил он. Мое сердце. Никогда, крикнул я сокрушенный, я никогда не покину моего Иисуса. Добавил я, вспоминая сладостного Баха, даже если мир ранит мое сердце. Разве охранник не угрожал тебе за фото? С наукой религии исчезают. На мгновение я задумался над его предложением, и душа моя разорвалась, как у мужа, что предчувствует боль любви.